Через пару секунд, к всеобщему удивлению, Златопуст смог встать, правда, лишь на одно колено и руку. Два других болтались рядом, изгибаясь в самых невероятных вариациях. Казалось, что в руке Локонса вообще не было костей. Великолепно, лорд Пиверелл, и отключился, упав лицом на пласт. Сам парень удовлетворенно вздохнул и убрал палочку под гробовую тишину. Йентов Флэшбэкск, директор тогда с тебя снял 50 баллов, заметил Гарри, отсмеявшись. Да, но после, Флитвик со Снипом добавили каждый по 30, так что все равно, высказался Мариус, направляясь дальше. Спустя пару минут, парочка вышла к еще одной двери, круглой формы, на котором было 7 замков в форме змей. Очередное шипение на Парсилтанге, и дверь открылась. Когда Мариус с Поттером вошли внутрь комнаты, то предстали в огромном помещении. Здесь все было освещено знакомым болотно-зеленым цветом, было ощутимо прохладно. В другом конце комнаты была большая голова неизвестного человека, а дорога до нее пролегала через коридор из статуи в форме голов змей. Также между коридором и статуей неизвестного было довольно большое пространство. «Пошли», — сказал Слизерин, позвав за собой Гарри. Пройдя через коридор, брюнеты заметили одинокую фигуру, что лежала на земле. «Это», — не договорил Гарри. «Уизли», — закончил за мальчика парень, остановившись рядом с телом девочки. «Она наследник?» — не понял Поттер. «Вряд ли», — с этими словами четверокурсник склонился над телом, проверяя пульс. «Она жива?» «Да, пульс есть, но довольно слабый». С этими словами Мариус активировал магическое зрение. Магический фон Уизли, что и раньше не был особенно силен, стал еще хуже. Также ее магия утекала в дневник, что на бледно-голубом магическом фоне Уизли казался самой тьмой с желтыми прожилками. Подобрав очередной крестраж, Пиверелл поднял взгляд, заметив, что из тени вышел парень лет 16 с красивыми чертами лица. «Кто ты?» – нахмурившись, спросил Гарри, что тоже заметил пятикурсника, которого он не знал. А отличительные черты факультета Слизерина вовсе вогнали в тупик. «Полагаю, что это Том Реддл», – ответил Мариус, показав Гарри дневник, где было записано имя Риддла. Проверив магическим зрением тома, Пиверелл отметил, что аура стоящего перед ним парня имеет желтый, бледно-голубой и черные цвета. «Что ты здесь делаешь?» Гарри всегда не мог подолгу молчать. «Он не человек», — заметил четверокурсник. «Все равно, давай возьмем эту Уизли и свалим отсюда», — предложил второкурсник. «Боюсь, он нас не отпустит», — кивок на пятикурсника. «Верно», — ухмыльнулся Том. «Это он нападал на студентов?» «Нет, это Уизли», — ответил Мариус, вместо Тома. «Да, Гарри, этот Джинни Уизли сумела открыть тайную комнату. Это она напустила Василиска на грязнокровок и кошку завхоза Филча, и это Уизли писала на стенах угрожающие послания», — поведал Реддл. «Но почему?» — не понял Поттер. «Потому что, это я велел ей», — ухмыльнулся парень. «Как?» — через дневник, — подал голос Мариус. «Да, она не знала, что делает, впала в своего рода транс. Потом попыталась избавиться от дневника, но не смогла, чары на дневнике возобладали над ней, а неделю назад я приказал оставить ей еще одну надпись на стене, после чего спуститься сюда, так как ей осталось совсем немного». По мере своих слов, Том все ближе подходил к телу Уизли, после чего, склонившись над ней, вытащил палочку. «Значит, это ты подставил Хагрида?» Вопрос пришел от Пиверелла, что решил подкинуть Гарри пищу для размышлений. «Да. После убийства той грязнокровки, требовалось скинуть вину на кого-то, и никто не подходил для этого лучше, чем полувеликан, который держит при себе детеныша Акромантула, и я сдал его». Поттер был в шоке от открывшейся правды. «А Дамблдор?» Вопрос четверокурсника был задан чисто из любопытства. «После того случая он стал пристально следить за мной, потому я не стал больше открывать комнату, так как мог привлечь ненужное внимание. Потому я решил оставить дневник, что хранил меня в себе, когда мне было 16 лет, чтобы со временем закончить начатое Салазаром Слизерином великое дело». Пафоса в этих словах было немерено. «Да, но ты не смог, точнее не успел, ведь мандрагоры почти созрели, а после будет готово зелье, и все жертвы снова будут на ногах», — заметил Гарри, положив руку на рукоять палочки, что лежала в кобуре. «Разве я не сказал, моей главной целью более не является охота на грязнокровок? Уже довольно давно моей целью был ты», — сказал парень. «Я? Зачем?» — не понял мальчик, подняв бровь. «Мне нужно было узнать ответ на один вопрос». «Вопрос?» — удивился второкурсник. «Каким образом, мальчик, что не выделялся никакими исключительными магическими способностями, сумел одолеть величайшего волшебника всех времен. Каким образом ты сумел отделаться каким-то мелким шрамом, в то время как лорд Волдеморт лишился своей силы? — спросил Редбл, не обратив внимания на удивление Поттера. — Тебе какое дело, ведь Волдеморт появился гораздо позже тебя, не понял мальчик. После этих слов его собеседник неприятно ухмыльнулся и, выдержав минутную тишину, сказал: «Волдеморт – это мое прошлое, настоящее и будущее», и, обернувшись, стал чертить по воздуху свое имя – Том, Марвела, Ридли. Далее последовал взмах палочкой, после чего надпись изменилась. «Иам, лорд, Волдеморт, ты, это ты наследник Слизерина, ты Волдеморт», – нахмурился Гарри, который все понял. «Надеюсь, ты не думал, что я оставлю себе поганое магловское имя отца». «Вот ведь какая ирония», – вмешался Мариус, про которого парочка успела позабыть. «Что?» – вопрос вырвался от парочки одновременно. «Темный лорд, полукровка, тот, кто больше всех ратовал за права чистокровных, тот, кто больше, чем кто бы то ни был еще презирал маглорожденных, полукровок и магглов, сам оказался полукровкой», – пояснил Пивереллу. «Довольно этого, давайте начнем поединок лорда Волдеморта, наследника Салазара Слизерина, против знаменитого Гарри Поттера», и, развернувшись в сторону статуи, стал шипеть на Парсилтанге. Как только парень закончил, рот статуи открылся, и оттуда послышалось зловещее шипение, от которого волосы едва не стали дыбом. Даже Мариус, что уже встречался с этой тварью, не смог сдержать нервной дрожи. «Убей их! Парсилтанг вам не поможет, змей подчиняется только мне». Василиск уже полностью выбрался из пасти и направлялся в их сторону. «Гарри!» – позвал мальчика Пивереллу, направив взгляд на Ридгла. «Знаю», – кивнул тот и парой взмахов трансфигурировал перед змеей петуха, размером с медведя, явно переборщил с магией при использовании заклинания. «Нет», – Ридгл попытался направить в сторону птицы палочку, но та уже запела. Едва прозвучал звук петушиного пения, как тварь с рыком остановилась и стала мотать туда-сюда головой, корчась в предсмертных судорогах. «Вот и...» Мариус не успел закончить. «Мариус!» — вскрикнул Гарри, и, посмотрев направо, Пивереллу увидел стремительно приближающийся к нему змеиный хвост. «Твою мать!» — Слизерин успел скрестить руки и прикрыть ими грудную клетку. Секунда, и страшной силой удар отправил его в полет до ближайшей стены. Четверокурсник не знал, что было больнее — удар хвоста, что гарантированно переломал ему правую руку и парочку ребер, задев кое-что из органов, или же удар об стену, что добил ему спину и затылок. Упав на землю с 3 метров, Мариус попытался встать, и это у него получилось, правда, процесс подъема сопровождался адской болью и закончился кровавым кашлем. «Мариус!» — с криком к нему подбежал Гарри, которого судороги проклятой твари не задели. Мальчик сделал пару взмахов, и Мариусу стало легче дышать, а боль немного притупилась. «Я в порядке», и очередной кровавый кашель. «Насколько это вообще возможно в моем положении?» — поправился Пивереллу, вставая на ноги и вися на шее своего подопечного. После чего парочка направилась к телу седьмой Уизли, рядом с которой стоял дух Ридгла, лицо которого было перекошено в гримасе гнева. «Будьте вы прокляты, вы за это заплатите!» — Ридгл стал откровенно истерить, растеряв всю свою самоуверенность. «Гарри, подай дневник», — попросил Мариус, поморщившись от боли, ребра болели неимоверно. «Вы опоздали, через несколько минут эта девчонка умрет, а я перестану быть воспоминанием. Лорд Волдеморт получит себе тело, магию и мощь, после чего вас двоих ждет участь хуже смерти», — прорычал Том, что уже частично вернул себе самообладание. «Ага», — ответил Пивереллу и относительно целой левой рукой порылся в пространственном кармане и вытащил черную шелковую ленту и при помощи Гарри обернул дневник посередине и закрепил клипсой, на которую был нанесен родовой герб Пивереллов. После чего, стерев с уголка рта кровь, нанес ее на клипсу, что сразу засияло. Едва свечение исчезло, как тело Ридгла стало распадаться желтыми искрами. «Что ты сделал?» — прохрипел пятикурсник, упав на колени и выронив палочку. «Обернул дневник лентой, что способно подавить действие любого артефакта», — фыркнул Мариус, убрав крестраж в пространственный карман. С еще одним воплем боли наследник Слизерина исчез, рассыпавшись золотыми искрами. «Кхак-ха!» — и еще один кровавый кашель с сильной болью в районе ребер. «Мариус!» — вскрикнул Гарри, посмотрев на своего опекуна, что был очень бледным. «Что?» — парочку отвлек третий голос, обладателем которого была Уизли, что пришла в себя и теперь растерянным взглядом осматривалась вокруг. Хмыкнув, Мариус при помощи манящих чар притянул к себе палочку Уизли и, оперевшись на Поттера, направился к Гриффиндорке. «Это все я, но я не хотела. Редбу заставил меня», — стала причитать девушка, едва слизеринцы подошли к ней. «Плевать», — после чего кинул Уизли ее палочку. «Бери и пошли отсюда», — почти приказал Пивереллу. «Как выберемся?» Вопрос Гарри заставил рыжую остановиться на месте и перевести взгляд на парочку. «Флиппи», — позвал домовика Мариус, который не хотел топать по подземельям с переломанными костями. «Хозяин», — звал Флип. «Хозяин, что с вами?» Домовик, не успев закончить первую часть своей фразы, сразу же с криком подошел к парню, падая рядом с ним на колени. «Помолчи, я в порядке. Ты же должен перенести труп Василиска в Пивереллу Мэннер, после чего передай Алексею, чтобы он наложил на змею чары стазиса и перенеси нас наверх, ко входу в комнату, в женском туалете», — приказал Пивереллу. «Слушаюсь», — тот уже хотел было исполнять приказы, как его прервали слова Мариуса, что отдавал ему еще один приказ. «Вырви два передних клыка, но аккуратно, они ядовиты», — пара щелчков, и перед ним висит пара острых клыков, длиной в половину его собственной руки. Трофеи сразу же были убраны в пространственный карман. «Переноси», и через секунду троица оказалась в женском туалете. «Куда пойдем?» — обратился Гарри к Мариусу, что закрыл вход в комнату при помощи серпентарга. «В больничное крыло, и ты тоже», — последняя фраза была направлена на Уизли, что все еще была здесь. «Хорошо, сможешь идти?» — вопрос адресовался Пивереллу. «Конечно нет, помогай давай», — и протянул руку в сторону своего подопечного. «Ладно», — ответил подопечный своему опекуну с небольшим смешком, так как возмущенный Мариус — это забавный Мариус. «Кстати, Уизли, о том, что было, никому ни слова. Мы спасли тебе жизнь, и у тебя пред нами долг жизни, не отдашь его — умрешь», — та в ответ испуганно кивнула. Дальнейший путь прошел в тишине. На полпути, пропустив Уизли чуть вперед, Мариус создал точную копию дневника Риддла, но с большой прожженной дырой в центре. Через 20 минут троица добралась до вотчины мадам Помфри. Посмотрев на время, Пивереллу хмыкнул. Сейчас было 6:30 утра. Когда Уизли толкнула двери больничного крыла, мадам Помфри уже была на ногах и сновала между койками, где лежали жертвы Василиска. Впрочем, обратив внимание на двери, женщина застыла как вкопанная, так как в дверях стояла первокурсница, которую утащили в тайную комнату. Но не успела Помфри рта раскрыть, как в дверях появилась еще одна парочка, в лице Поттера и Пивереллы. И в отличие от Уизли, слизеринцы выглядели гораздо хуже, особенно Пивереллу, что висел на плече Гарри. Что случилось? Первое, что пришло в голову. Потом, у него сломана часть ребер и, кажется, обе руки, нужна помощь. По мере слов, второкурсник подходил к одной из коек, а когда закончил, то дошел до больничной койки и помог лечь своему опекуну, что в данный момент тяжело дышал. А Мерлин — с этими словами медсестра убежала к себе в кабинет, за костеростом. К удивлению женщины, зелья оказалось мало, но она сразу же вспомнила причину этого, точнее Локонса, на которого пришлось потратить часть запасов. Потому Помфри сразу направилась к камину и, кинув туда немного пороха, вызвала на связь декана Слизерина. «Поппи, что случилось?» Ответ пришел почти сразу. В камине появились контуры Снейпа. «Северус, мне нужен костерост, срочно. Здесь лорд Пивереллу, у которого сломана половина ребер и руки», — связь сразу же прервалась, а женщина вновь кинула в камин порох, но в этот раз вызвала уже Дамблдора, который был возвращен на должность директора, когда стало известно, что Джинни Уизли стала жертвой комнаты. «Поппи, что-то случилось в столь ранний час?» В отличие от Северуса, пришлось немного подождать, пока Дамблдор ответил. «Случилось, у меня в больничном крыле лорд Пивереллу с мистером Поттером и мисс Уизли. Притом у лорда Пивереллы состояние не самое лучшее», — ответила медсестра. «Сейчас буду», — пришел ответ, и связь прервалась. Сама женщина, устало вздохнув, взяла то зелье, что у нее было, и направилась к студентам. Через минуту, после разговора по каминной сети, в больничное крыло влетел Снейп с двумя большими колбами зелья в руках. Мужчина отчетливо тяжело дышал и был очень растрепанным, к тому же, у него на плечах отсутствовала его неизменная мантия. «Поппи, вот зелье», — сказал мужчина, пытаясь отдышаться. «Спасибо, Северус, ты очень вовремя», — обрадовалась медсестра, забирая колбы с зельем. Сам декан, как только отдышался, направился к своим студентам. Дойдя до них, Снейп только хотел что-то спросить, но не успел, двери больничного крыла были чуть ли не выбиты, а в помещение влетели остальные деканы во главе с директором и непонятно как затесавшимся в их компанию Локонсом. «Лорд Пиверелл, что произошло?» – спросил Дамблдор, как только оценил ситуацию. В ответ Мариус посмотрел на Гарри и тот стал рассказывать обо всем произошедшем, пропустив пару моментов. «А раны?» – спросил Флитвик с отчетливым беспокойством. Василиск перед смертью зацепил хвостом. Поморщился парень, ему было неприятно вспоминать свой промах, когда он непозволительно расслабился. А, МакГонагалл хотела что-то спросить, но не смогла, так как ее прервала Помфри, что за время рассказа принесла колбы поменьше и разлила по ним зелья. «Лорд Пиверелл, снимите мантию, мне надо осмотреть вас на наличие других ран», тот в ответ, молча посмотрел на Гарри. Мальчик все понял и взмахом палочки испарил всю одежду, являя взору подтянутую фигуру, которую перечеркивали два вертикальных шрама, начинаясь с плеч и заканчиваясь в районе пояса, проходя через всю грудь. «Теперь спину», — попросила женщина, проигнорировав вздохи ужаса от учителей. Когда Мариус повернулся к компании спиной и Поттер отбросил его волосы, Поппи сама застыла в шоке, так как спину мальчика покрывали такие же шрамы, которых в этот раз было гораздо больше, чем две вертикальные полосы. Осмотр длился полчаса, после чего, напоив Мариуса костеростом, медсестра переключилась на младших. Осмотр Гарри ничего серьезного не выявил. Усталость, пара ушибов и шок. Когда медсестра переключилась на Уизли, то выяснила, что с девочкой все было немного хуже. Помимо усталости, ушибов и шока, девочка заработала магическое истощение и частичную потерю памяти. «Ну что же, мистер Поттер, мисс Уизли, вы можете идти. А вы, лорд Пиверелл, пробудете здесь не меньше трех дней, так как помимо переломов и ушибов, вы заработали сотрясение мозга, и вам сегодня предстоит довольно неприятная ночь, отращивать кости всегда болезненно, и никакие зелья с этим не справляются», — огласила Помфри и, дав парню еще одну дозу костероста, ушла. «Ладно, я пойду в гостиную», — сказал Гарри, поднимаясь с места, когда медсестра и Уизли ушли, после чего направился в сторону дверей, куда ранее вышли профессора и директор. «Ага, давай», — попрощался Мариус, что читал книгу, которая покоилась на его коленях. Добрался до подземелий Поттер через 15 минут, успев собрать на себе взгляды всех, кто встретился у него на пути. Когда мальчик добрался до портрета, то был невероятно уставшим, как физически, так и морально, потому пробурчав пароль, Поттер вошел внутрь, сразу собрав на себе взгляды всех, кто был в гостиной, включая своих однокурсников. Впрочем, последних Гарри понимал, так как он бы вел себя точно так же, если бы их друг с факультета исчез посреди ночи, а под утро возвращается в усталом и потрепанном виде. «Поттер, где Мариус?» К удивлению мальчика и всего факультета, на него с этим вопросом насела никто иная, как Гринграсс. «В больничном крыле», — пробурчал Поттер сквозь тряску. «Что?» От этого ответа все, кто услышал, застыли в шоке. «Что случилось?» Теперь вместо Дафны, его стали трясти Драко с Блейзом. «Его спросите», после чего, выбравшись из схватки, второкурсник направился в сторону спален. Конец года вышел таким же, как и в прошлый раз. Слизерин вновь получил кубок школы и кубок по квиддичу. Гарри с Мариусом получили по еще одной награде за заслуги перед школой. После происшествия с тайной комнатой, школа бурлила неделю, переваривая эту информацию. Новость о закрытии тайной комнаты была оглашена за ужином через 3 дня, когда Мариус смог выбраться из цепких ручек мадам Помфри. Далее были экзамены, а после Хогвартс экспресс и каникулы. Впрочем, Мариус не мог отдыхать, так как у него будет новая задача, а именно приманивание на свою сторону Снейпа. Безотказным вариантом станет труп Василиска, который находится у него в Мэнере. Предложение поработать на Пиверелла уже сделано, а авансом послужил трофей Мариуса. Часть 17. Примечание к части. Внимание! В этой главе будет NC-17. Мариус вместе с Нимфодорой сидел в кафе Фортескью и ждал Снейпа, с которым у него была назначена встреча. К слову, бывшая Тонкс сидела со своей настоящей внешностью, и теперь они привлекали ненужное внимание. С вхождения в род Блэков Нимфодора очень сильно изменилась, а Пиверелл мог только поаплодировать Нарциссе, которая за довольно короткий срок смогла разъяснить племяннице все, и дело даже не в традициях, обычаях или прочем. Леди Малфой передала своей племяннице даже те редкие знания, что не пишут в книгах, а передают от родителей к их детям, особенно девочкам. Что касается дара метаморфа, то здесь девушка достигла неплохого контроля, и теперь не было беспорядочной смены цвета и длины волос, и исчезла неуклюжесть. Конечно, окклюменция тоже не была в стороне. Родовая магия на удивление далась ей очень просто, и теперь обучение было направлено на улучшение реакций, увеличение резерва и невербальное колдовство. Здесь все было очень просто. Под обучением имелось в виду самые обычные схватки против Сириуса, Мариуса или Нарциссы, и ни из одного из них Дора не могла выйти ни победителем, ни хотя бы невредимой. Сложнее всего Пуффендуйке было с тетей и Пивереллом, так как эта ненормальная парочка совсем не разменивалась на заклятия, используя все, включая магию крови и темную магию. И если с Нарциссой еще кое-как, то Мариуса победить было нереально, так как парень не щадил ее, колдуя невербально, не забывая про грязные трюки, трансфигурацию, левитацию, бесполочковую магию и даже аппарацию. С Сириусом было гораздо легче, но девушка все равно проигрывала, так как за Блэком, который пользовался простыми заклинаниями из Академии Мракоборцев, был бесценный опыт, которым не могла похвастаться Тонкс. Пару раз к тренировке присоединялась Андромеда, но эти дуэли заканчивались ничьей, и этим старшая Тонкс была довольна. Учителя Гарри тоже не остались в стороне, Алексей преподал Нимфадоре основы артефакторики, и теперь бывшая Тонкс вполне прилично создавала портключи и слабенькие амулеты от Легилименции. Аделаин стала обучать французскому и латинскому, а Август же взялся за девушку вплотную, с твердым намерением, состряпать из нее целителя или мага крови. «Мариус, что мы здесь делаем?» – спросила Нимфадора, с искренним возмущением. Впрочем, это не мешало ей с удовольствием поглощать мороженое. «Ждем одного моего знакомого», – ответил тот с ложкой во рту. «А я здесь зачем?» – задала главный вопрос бывшая Пуффендуйка. «Нельзя бесконечно запираться в дуэльном зале, есть такое слово, как «баланс», то есть равновесие», — ответил Мариус, повернувшись к Тонкс лицом. «Баланс? Баланс в чем?» — в голосе помимо недоумения появилось любопытство. «В тренировках и отдыхе переоценка своих сил еще никого не доводила до добра», — помог утолить любопытство девушки. «Ясно, но...» — Нимфадора запнулась, не зная, как продолжить, а ее бледные щеки едва заметно покраснели. «Тебя смущает моя компания?» — поднял бровь парень с пофигистичным лицом. «Нет», — залела девушка, начав махать руками и нести всякую нелепицу. Она не хотела признаваться не то что кому-то, а даже себе, что ей нравится этот немного странный, порой пугающий до дрожи и очень сильный парень, который младше нее. К тому же, было видно, что Маккуин и Нарцисса также неравнодушны к парню, а ведь каждая старше их двоих вместе взятых. Впрочем, сам парень также не особо сопротивляется, по крайней мере, Аделаин. И похоже, ни ее, ни самого Мариуса это не волновало. «Тогда в чем проблема?» – прервал размышления девушки голос Пивереллы, в котором прорезалось любопытство, а голова парня немного наклонилась вперед. «Ни в чем», – вспыхнула девушка, помотав головой. На этом разговор закончился, и парочка заказала еще по одной порции мороженого. После чего Мариус принялся за размышления. Сейчас была середина лета, с окончания школы все было тихо. Мариус после приезда закопался в делах рода, Гарри вместе с Сириусом были сплавлены куда подальше, но лишь на месяц. После чего Пивереллу принялся за обучение Гарри родовой магии Поттеров, то есть магии крови и трансфигурации. Блэк же, отбросив свою маску бабника и весельчака, начал просвещать своего крестника в азы анимаги, чему Поттер и его опекун были рады. У самого Мариуса появились проблемы. 16-летие у волшебников – это период, когда магия развивается особенно интенсивно, и он не стал исключением. Даже еще хуже, у него этот период начался чуть раньше. Его и так немалый резерв стал увеличиваться, принося дисбаланс. Теперь не помогали даже разгромы дуэльного зала. Как исправить положение он знал, да и время как раз пришло. Но он немного побаивался, точнее не знал, как подойти к объекту под названием Аделаин. Да, чтобы привести в порядок свою магическую силу, ему нужно заняться сексом, так как секс помогает выбросам магии, которые способствуют контролю силы и ее росту. Потому-то в 16-летие и заключаются брачные контракты. Сама Аделаин уже безусловно все заметила и теперь принялась за то, чем не занималась уже давно, а именно, попытки совращения. Выпустила на волю свою ауру, которую также давно не выпускала, стала часто обнимать или прижиматься к нему, а вдобавок немного облегающая или короткая одежда. И данную проблему Мариус намеревался решить в ближайшие дни, как только разберется со снипом и письмом от Дамблдора, где тот приглашал его на встречу в его кабинете, через 2 недели. Дел было много, к тому же, совет попечителей скинул на него поиски нового учителя по зоте, так как Локонса, коллективно вся школа при поддержке профессоров поперла с должности. Сколько же дел навалилось, устало пробормотал Мариус с тяжким вздохом. Ты что-то сказал, удивилась Нимфодора, которая в данный момент сидела с ложкой во рту. Не обращая внимания, помотал головой парень. Через 10 минут в кафе вошел Северус Снейп. Мужчина сделал 2 шага вперед и осмотрелся, а когда заметил кивнувшего ему Мариуса, то направился прямо к нему. «Добрый день, профессор Снейп», — поприветствовал того парень, поднимаясь на ноги. «Добрый, лорд Пиверелл», — ответил мужчина и перевел взгляд на Нимфодору, после чего застыл в шоке. «Мою очаровательную подругу зовут Нимфодора Блэк, она училась на факультете Пуффендуй в прошлом году», — представил девушку Пиверелл, забавляясь реакцией Снейпа, что в данный момент изображал рыбу. «Мисс Блэк», — кивнул Северус, когда отошел от шока. «Профессор», — кивнула бывшая Тонкс с вежливой улыбкой. «Все, как и учила тетя». «Присаживайтесь», — сказал Мариус, указывая на стул. «Благодарю», — ответил Зельевар, сев на место и открывая меню. «Вы подумали над моим предложением?» Тот в ответ кивнул. «Что за предложение?» Любопытство, возможно, тоже было семейной чертой Блэков, и Нимфодора в этом недалеко ушла от своих предков. «Я предложил профессору работу во благо рода», — пояснил парень, не обратив внимания. «Ваше предложение, безусловно, заманчивое, да и возможность поработать с Василиском не каждому дается, учитывая, что этих змей на весь белый свет не наберется и десятка, тем более мертвых», — вслух задумался мужчина, которого грызли сомнения. «Зелья и лили — это единственное, к чему Северус испытывал любовь. Теперь Лили мертва, а в школе ее сын, и он обещал присмотреть за ним, и нет способа лучше, чем профессор в этой самой школе. Но, в то же время, с ней ученый, а не преподаватель, и его работа – мучение для него самого. Просвещать непроходимых тупиц в такую тонкую науку, как зелья, он не может, а проверка их контрольных или же эссе, и вовсе ад. Читать тот бред, что пишут эти бараны, просто невозможно. Вы сомневаетесь, и это нормально. В таком случае ответьте на один вопрос, мужчина удивился, после чего спросил. Что за вопрос? Что вы думаете о титуле лорда-принца? Реакция была предсказуемой. Шок и неверие. Откуда? Прохрипел Снейп. Неважно, так что, а какая разница, я полукровка, и мне в этом ничего не светит, ответил Северус бесцветным голосом. «Ну, если скажем, что все же возможности есть», — аккуратно заметил Пиверелл, положив в рот ложку мороженого. «Как?» — застыл в шоке Зельевар. «Покровительство, я просто возьму на себя ответственность сделать из вас наследника, а после и лорда», — ответил Мариус, пожав плечами. «Но это была отличная возможность, и многого стоило, но как сказать, что у него на руке есть знак рабства другому? Что еще?» — спросил парень, но после заметил, как с ней взялся рукой за место, где у него была метка Риддла, после чего все понял. «Если вы беспокоитесь о вашей метке, то я знаю способ от нее избавиться», — добавил он, проигнорировав направленный на него взгляд. «Откуда?» — метку создал Салазар Слизерин, чтобы клеймить своих врагов или рабов, а в Слизерин Мэннере есть книга, где описан способ избавления от этой метки, пожал плечами Слизерин. «Что взамен?» — подошел к самому главному Снейп, почти согласившись. «Верность роду Пиверелла и мне, незаметный присмотр за Гарри, слежка за Дамблдором», перечислил Мариус, загибая пальцы. «Это все, в принципе, просьбы были ожидаемы. Первое, само собой. Второе, он и так делает. Третье, почти ничего не стоит, учитывая, что он был двойным шпионом, а теперь станет тройным. Да, все будет оговорено в договоре, который составим в Гринготтсе», ответил будущий пятикурсник. «Я согласен», ответил будущий подручный. С тех пор Мариус обзавелся новым подручным. В Гринготтсе за солидную сумму составили контракт, где было все, о чем они договорились. То есть, обучение взамен покровительству, верность Пивереллам, наблюдение за Поттером и прочее. А Гарри с Нимфодорой обзавелись новым учителем, который преподавал им углубленный курс зельеварения, правда, в приказном порядке. Не мужчина, ни Поттер с Блэк не особо горели желанием проводить совместные уроки. Обо всем произошедшем знали только Мариус, Нимфодор и сам Снейп. Молчание также было одним из условий контракта. А вот Блэк был в негодовании. Человек, которого он хронически не переваривал, живет в одном доме с ним. Да, по приказу просьбе Мариуса, Снейп переехал из паучьего тупика в дом Блэков. Впрочем, мужчину видели нечасто, так как он бывал всего в четырех местах. Первое – кабинет Мариуса, что они там делали, никто не знал. Второе – собственная комната, там он учился и спал. Третье – лаборатория, где он учил зельеварению или проводил исследования в свободное время. Четвертое – столовая, где он наравне со всеми завтракал, обедал или ужинал. Правда, очень-очень редко. Две недели спустя – кабинет Дамблдора. В этот раз Мариус вошел в кабинет Дамблдора один, без сопровождения, чему он был немного рад. Прошедшие 14 дней были утомительными, его магическая сила прилично выросла, но контроль в глубокой жопе. Осознал это Пиверелл неприятным способом, когда пытался создать шарик Люмоса, чтобы осветить место работы, когда он в очередной раз засел за бумагами. К его удивлению, шарик не появился по щелчку пальцев, как было раньше. Нахмурившись, парень попробовал еще раз и опять провалился. Еще раз и вновь нет. После третьей попытки, парень влил в заклинание чуть больше, и у него получилось. Вот только, свет был таким сильным, что он едва не ослеп. «Добрый день, директор Дамблдор», — поприветствовал того Мариус. «Добрый, мальчик мой», — ответил тот, попивая чай. «Я просил вас, так меня не называть, не ребенок уже», — сказал Слизерин холодным голосом. «Конечно, я забыл, прости старика», — слово «старик» вызвало ироничный хмык. «Зачем хотели встретиться?» — спросил Пиверелл, сев на одно из кресел. «Поговорить», — последовал ответ. «О чем?» — поднял бровь парень. «О Гарри?» Тема разговора заставила напрячься, и, поторопил того слизеринец, «Ты знаешь, что семья – это самое ценное, что есть в нашей жизни», – начал директор, улыбаясь мягкой улыбкой. «Нет, не знаю, у меня никогда не было семьи», – разрушил всю атмосферу. «Как ты знаешь, Гарри является избранным, когда он был ребенком, на дом, где жили он и его родители, напал темный волшебник, которого звали Волан-де-Морт, но Гарри смог победить его», после которого он и получил свой шрам. После этого, было решено отдать Гарри его магловским родственникам, так как на нем была установлена кровная защита, наложенная его матерью, к тому же на свободе было множество последователей Волдеморта, рассказал Альбус и выжидательно уставился на парня, который был спокоен. «Если хотите, чтобы я вернул Гарри к его родственникам-отбросам, то забудьте», — ответил Мариус, прикрыв глаза. «Нет», — ответ заставил Пиверелла удивиться. Впрочем, тот умело это скрыл. «Так чего вы хотите?» — напрягся Слизерин. «Я хочу, чтобы ты вернул Гарри его родителям», — разъяснил Дамблдор, улыбнувшись отеческой улыбкой. «Они же мертвы», — заметил Мариус, делая вид удивленного. «Нет, они», — тот не успел закончить, так как в камине директора зажглось изумрудное пламя, из которого спустя пару секунд вышел мужчина 30-35 лет и женщина на вид лет 20. Этих двоих Пиверелл узнал сразу. Джеймс и Лили Поттеры, родители Гарри. За парочкой в кабинет вошли еще двое, мальчик и девочка 12 лет. Оба были похожи друг на друга словно две капли воды. Единственное, чем отличались, это цвет волос. Дети, в отличие от отца, не носили очков велосипедов. А вот и они, знакомься, мальчик мой, это, он опять не договорил, так его прервали. Джеймс и Лили Поттеры, а также смею предположить их дочь и сын, ответил Мариус, прервав директора. Сам юный лорд находился в шоке, но умело это скрывал. По сути, это его родители оказались живы, но в своей вселенной он об это так и не узнал. Также он присматривался к стоящим перед ним людям. Джеймс Поттер был мужчиной лет 30 на вид, с черными растрепанными волосами, высоким ростом и заметно выделяющимся животом. Одет он был в черные брюки, белый свитер и дорогую мантию. Также были знакомые очки-велосипеды. Лили Поттер была красивой женщиной, с длинными волосами цвета осенней листвы, бледной кожей, красивым личиком и знакомыми изумрудно-зелеными глазами. Фигурка женщины также была отличной, в отличие от своего супруга. Средний рост, тонкая талия и объемная грудь. Детей он не удостоил и взглядом, так как был в небольшом оцепенении. Джеймс и Лили живы, совсем не похожи на покойников, и выглядят как люди, которые живут вполне неплохо. Значит, проверка крови, проведенная у гоблинов, оказалась верна. Верно, это их дети, они близнецы, мальчика зовут Чарльз, а девочку Мари, добавил Дамблдор, спустя минуту тишины. Мариус ничего не ответил, он посмотрел в глаза Поттера-старшего и использовал легилименцию, после чего мысленно скривился, никакого артефакта защиты или хотя бы основ окклюменции. Сами мысли Поттера вызвали отвращение, ничего, что намекало бы на отцовскую любовь, там не было, ему на Гарри вовсе было плевать, и здесь он потому, что приказал Дамблдор. Вздохнув, Пиверелл покинул мысли Джеймса. «И вы хотите, чтобы я вернул им Гарри?» Вопрос адресовался директору, что с доброй улыбкой наблюдал за происходящим. «Да, ты же умный мальчик, и ты знаешь, что нельзя обрывать связь с семьей», разлился соловьем Альбус. «Простите, но это не мне решать», огорошил компанию Пиверелл. «Что?» Вырвался крик у Джеймса Поттера, на лбу которого вздулась вена. «Это решать не мне, а Гарри, ведь я не только его опекун, но еще и регент родов Поттер и Блэк. Потому, решать что-то за наследника, без его согласия я не могу», пояснил парень, разведя руки. «Ну, я уверен, что Джеймс достойно поведет оба этих рода», улыбнулся директор. «Это уже спрашивайте у Гарри, когда он приедет в школу, директор Дамблдор», ответил лорд, вставая с места. «Если это все, то я пойду, дел хватает, всего хорошего», после чего направился к двери, не дождавшись ответа. Когда Мариус появился в Мэнере, было уже 5 вечера, делать что-то не особо хотелось, потому парень сразу направился к себе в комнату. Говорить о произошедшем Гарри он не будет, просто Поттер не поверит, пока все не увидит своими глазами. Добрался до комнаты Пиверелл через 20 минут, так как никуда не торопился. После этого Слизерин направился в душ, где пробыл следующие полчаса. Когда он выбрался оттуда, было уже почти 6 часов, потому юный лорд взял книгу и сел на кровать с твердым намерением почитать. Чтение Пиверелла длилось до 9 вечера, когда занятие парня было прервано звуком открывшейся двери. Посмотрев на двери, парень хмыкнул, в комнату входила Аделайн, одетая в одну рубашку, что спускалась до коленей. Когда пришел, голос женщины был мягким и завораживающим даже без ауры. «Уже давно», — ответил парень, оторвавшись от книги. «Что-то случилось», — насторожилась та, садясь рядом и укладывая голову на плечо. «Просто очередные проблемы», — пожал свободным плечом лорд. «Расскажешь?» Несмотря на вопрос, было ясно, что был он задан просто так, и МакКуин было в общем-то все равно. «Не хочу тебя втягивать в это», — ответил Мариус, устало вздохнув и откинув голову. Вейла ничего не ответила, просто стала водить ручкой по его шее и груди, напевая себе под нос неизвестную песенку. Действия француженки были приятными и расслабляющими, а после сегодняшнего, Пивереллу был просто необходим отдых. Заметив, что парню понравились ее действия, Аделайн чуть приподнялась и убрала книгу на тумбу, после чего оседлала бедра парня, прижавшись к его груди своей. Парень ничего не сказал, только обнял женщину за талию и прижал к себе. От действий парня Аделайн бросила в жар, она, конечно, представляла, как это будет, но реальность вышла гораздо более волнующей и возбуждающей. Взяв в ладони лицо Мариуса, женщина наклонила его голову к себе. Пиверелл опять же не сопротивлялся, ручки Аделайн были очень нежными. Встретившись взглядом с МакКуин, парень застыл на мгновение, заметив на дне голубых омутов возбуждение вперемешку с волнением. Отпустив взгляд ниже, парень увидел пухлые губы, которые сейчас были соблазнительно приоткрыты, а кончик языка призывал к действиям. Не удержавшись, парень чуть потянулся, прикасаясь к губам Вейлы, которая ответила спустя пару секунд растерянности. Поцелуй с МакКуин был очень приятным, губы были очень мягкими, и отрываться от них не хотелось, но пришлось, так как воздух не бесконечен. Оторвавшись, Мариус, сделав глубокий вдох, опять вовлек Аделайн в глубокий поцелуй. В этот раз парень был более настойчивым, слегка прикусив губу женщины, та все поняла и приоткрыла ротик, впуская язык парня. Оторвавшись от сладких губ Аделайн, парень принялся покрывать поцелуями тонкую шею, а та тяжело задышала и отклонила голову вправо и схватилась за затылок, прижимая к себе. После чего из ее уст вырвался стон, когда парень впился губами так сильно, что оставил на коже видимый след. Этот стон стал спусковым крючком, который снес все тормоза. Мариус резко подался вперед, прижимая хрупкое тельце к кровати и впиваясь в губы Аделайн еще одним поцелуем. Та отвечала не менее страстно, обняв парня за плечи. После, ручки потянулись вниз, и взяв края футболки потянули его вверх. Мариус абсолютно не сопротивлялся, лишь приподнялся, и когда предмет гардероба был снят, вновь впился в губы женщины, переходя на шею. Руки парня стали по одной расстегивать пуговицы рубашки, которых, казалось, было бесконечно много. Когда ненавистная рубашка была снята и выброшена в сторону, Аделайн неожиданно дернулась и поменяла позу, и теперь восседала на парне. Тот ничего не сказал, всего лишь потянул ее на себя. Женщина, уже не скрываясь, застонала, когда ее освобожденная грудь подпрыгнула и прижалась к горячей груди парня. От этого та возбудилась еще сильней, а межбедер стало влажно. Опять перевернувшись, Мариус оказался сверху, прижимая женщину к кровати. Ее тело было невероятно мягким и нежным. Оторвавшись от губ, парень спустился поцелуями по шее, которую уже покрывали несколько пятен. Неожиданно для Аделайн, ее любовник провел влажным языком вдоль шеи, отчего она задрожала. Спустившись еще ниже, Певерелу наткнулся на вожделенную грудь, что сейчас отчетливо колыхалось из-за тяжелого дыхания. Ничего не сказав, Мариус впился губами в одну, начав посасывать и ласкать языком, а другую нежно массировать, зажав бусинку соска меж пальцев. Ответом на эти действия стал еще один стон и тонкие ручки, обхватившие его голову и вжавшие в нежную грудь. Выпустив из рта сосок женщины, парень немного приподнялся и посмотрел на Маккуин. Та сейчас лежала в кровати, тяжело дышала и смотрела на него замутненным от желания взглядом. Наклонившись, Мариус стал покрывать поцелуями плоский живот, не обойдя стороной и соблазнительный пупок, с которым он поиграл языком. Спустившись еще ниже, парень наткнулся на черные кружевные трусики, которые были быстро сняты и выброшены за спину. Теперь Аделайн предстала перед ним абсолютно голой и прекрасной, как никогда. Парень медленно провел пальцем вдоль входа в ее лоно, отчего та едва слышно застонала. Наклонившись, Мариус проделал то же самое, но уже языком. В ответ стон был гораздо сильнее. Не обратив внимания, парень стал входить языком внутрь, а пальцем стал массировать горошину клитора. Стоны стали более частыми, а по бедрам стали стекать капли жидкости. Прервав свои действия и заслужив обиженный стон, Мариус поднялся и вновь впился в губы женщины, давая той распробовать то, что было у него на губах. Неожиданно, парня вновь перевернули, но в этот раз еще и придавили за плечи, не давая двинуться. Женщина без слов набросилась на его губы, проникая ему в рот языком. Оторвавшись, впилась ему в шею, вызывая приглушенный стон. Далее, ее целью стал торс, где она распалила парня, проведя языком прямо над шрамами, вызывая дрожь в конечностях. Опустившись еще ниже, Аделайн наткнулась на простые черные штаны, чтобы были сняты вместе с бельем, выпуская на волю уже стоящий колом член, довольно внушительного размера. Облизнув губы, Аделайн взялась за основу и провела языком вдоль всего ствола, после чего взяла в рот головку, а Мариус опять приглушенно застонал. Довольно улыбнувшись, женщина стала водить головой вверх и вниз, изредка останавливаясь, чтобы провести языком. Не выдержавший Мариус оторвал женщину и, перевернув ее спиной, стал водить членом вдоль лона Аделайн, вызывая у нее стоны. «Давай», — впервые подала голос та, обхватившую руками, а талию ногами. В ответ парень стал медленно входить внутрь. Внутри нее было очень узко и горячо, и Мариус, войдя полностью, застыл, наслаждаясь мгновением. Пришел в себя он тогда, когда Вейла прижалась к нему и втянула в поцелуй. Парень все понял и двинул бедра назад, вытаскивая из женщины член почти полностью, оставляя внутри лишь головку. После чего, устав ждать, Певерел резко двинулся вперед, вновь входя на всю длину и мокрым шлепком ударившись о бедра Аделайн. Та от такого сразу же застонала и обняла еще крепче, призывая не останавливаться. Мариус послушался и стал двигать бедрами все быстрее и быстрее, пока Вейла не начала непрерывно стонать, изгибаясь им навстречу. Пара минут, и Аделайн пронзительно застонала, сжимаясь со всей силы. Так быстро Певерелу все равно не останавливался, двигаясь через сжимающуюся плоть, заставляя Вейлу жалобно застонать. «Нет, стой!» и очередной жалобный стон, который был проигнорирован. Мариус наклонился и прикусил ушко, вызывая еще одну волну стонов и наслаждения, а Вейла после этого стала более активно двигать бедрами ему навстречу. В этот раз Вейла продержалась чуть дольше и бурно кончила от ощущений горячего семени, что вливалось в ее матку. Эти ощущения были невероятны, и женщина обессиленно упала на кровать, тяжело дыша. Пришла она в себя, после того, как Мариус стал ласкать ее грудь языком и прикусил сосок, вызывая стон. Потянув женщину на себя, Мариус сел и обнял ту руками за талию, после чего, опустив руки ниже, схватил ту за ягодицы и стал поднимать и опускать ее на своем члене, что по-прежнему был внутри, и по-прежнему был твердым как камень. Женщина сразу начала помогать и сама начала двигаться, чувствуя руки парня, что массировали ее попу и проходили вдоль спины, даря наслаждение, а поцелуй и вовсе выбил из ее головы все мысли, заставляя отдаться в руки партнера. Мариусу происходящее нравилось ничуть не меньше, чем женщине. К тому же, она сжимала его очень крепко, принося огромное наслаждение. Вдруг в голову парня пришла очень заманчивая идея, и он поспешил исполнить ее. Аделаин, что сейчас поднималась и отпускалась на члене парня, вдруг почувствовала, как по ее спине начали проходить разряды тока. От этого женщина возбудилась еще сильнее и стала двигаться гораздо активней. Заметивший это Мариус хмыкнул. Использовать совсем слабенький Баубилиус было очень любопытно. Теперь он знает одну тайну. Аделаин любит, когда ей причиняют боль во время секса. После чего стал подобным образом не только проводить по спине, но и сжимать попу. Эффект был ожидаемый. Женщина начала двигаться активней, непрерывно оглашая комнату стонами. Спустя пару минут парень не сдержался и вжал Аделаин в себя, второй раз доходя до пика и спуская внутрь женщины очередную порцию горячего семени. После этого от женщины раздался протяжный стон удовольствия, после чего обессиленная парочка упала на смятые простыни. «Ты извращенец, использовать на мне Баубилиус, да еще и подобным образом», – прошептала Аделаин. Впрочем, в голосе не было ни гнева, ни осуждения. «Тебе же понравилось, так что, кто бы говорил про извращенство», и не дав ответить, втянул ту в поцелуй, вызывая у нее стон. Неожиданно для МакКуин, парень поднялся и поставил ее на колени, спиной к себе. «Ты хочешь еще?» – удивилась та. «Что за глупый вопрос?» – ответил тот, войдя внутрь нее. «Может, не надо?» – простонала та, когда партнер начал двигаться. «Ты же сама захотела переспать со мной, так что давай», – ответил тот, не останавливаясь. В этот раз парень не был нежным, как раньше, теперь он был грубым, грубо имея любовницу и не слушая ее жалобных стонов. Очередной пик и горячее семя слились у нее в голове в один сплошной поток, который отправился ее за грань. Но к ее удивлению, парень не остановился, он продолжил брать ее, перевернув лицом к себе и сильными толчками входя до самой матки, заставляя вейлу изогнуться и, широко открыв ротик, высунуть язычок. «Что такое?» – спросил парень, продолжая грубо иметь женщину, заставляя ее вскрикивать и содрогаться. Под конец он вновь стал использовать на ней Баубилиус, но в этот раз на ее груди и бедрах. «Нет, только не это», – пискнула Вейла в открытой панике, после чего с очередным громким стоном дошла до пика от того, что Мариус насадил ее на свой член до матки и сжал сосок. После этого Аделаин просто потеряла сознание. Пиверелу на это только хмыкнул и, подняв женщину на руки, лег в кровать и положил ее рядом с собой. Укрыв ее и себя покрывалом, парень обнял Аделаин за плечо и прижал к себе, медленно засыпая. Спустя пару минут в спальной было слышно лишь сопение усталой парочки. Часть 18. В просторной комнате, что была отделана в темных тонах, стояла тишина. На двуспальной кровати спала парочка. Оба были совершенно голые, а следы на телах говорили о бурной ночке. Когда часы показали 8 утра, парень первым открыл глаза и протяжно зевнул. Мариус проснулся, чувствуя приятную слабость по всему телу. Проснулся он, к своему удивлению, в районе 8, хотя обычно поднимался на 2 часа раньше, а то и вовсе не спал. Чувствовал он себя просто отлично. Сейчас был тот редкий момент, когда ему было плевать, что творится по ту сторону двери. Ему просто хотелось отдохнуть. Размышления парня были прерваны, когда он почувствовал движение справа. Посмотрев туда, он едва заметно улыбнулся. Рядом спала Аделаин, устроив голову на его груди. Под ногтями женщины были следы крови и кожи, отчего Мариус улыбнулся и перевел взгляд на свою грудь, где были красные полосы от женских когтей. Такие же следы были и на спине, и на плечах. Идиллию прервал топот ног, а спустя секунду дверь чуть ли не выбивается, впуская в полумрак комнаты яркий свет, а в дверном проеме стояли Блэк с Поттером и бывшая Тонкс. Мар. Гарри не смог договорить, так как до него и стоящих за ним людей дошел смысл картины, что предстал перед ними. «Ох, не будем мешать», — паскудно ухмыльнулся Блэк, утягивая своего крестника и свою племянницу, что напоминали вареных раков и выброшенных на берег рыб. «Чертов Блэк!» — с чувством выругался Певереллу. «Ммм, что?» — это проснулась Вейла, что протяжно зевнула и потянулась. Парень же едва слышно чертыхнулся, этот балаган разбудил Адилайн. «Доброе утро!» — улыбнулся Певереллу, обнимая ту за талию и втягивая женщину в поцелуй. «Оно и вправду доброе!» — также улыбнулась француженка, положив голову на грудь парня. Такой она не чувствовала себя никогда, даже смешно, она влюбилась в парня, что годится ей в сыновья. «Который час?» — спросила спустя пару минут Маккуин, водя кончиками пальцев вдоль шрамов. «Где-то в районе 8», — ответил Мариус, что в данный момент обнимал ту за талию и смотрел вверх задумчивым взглядом. Что это был за шум? Гарри с Сириусом хотели что-то сказать, в голосе появилось небольшое раздражение. «Надо вставать», — устало вздохнул Мариус, поднимаясь с теплой постели. В ответ Аделайн также вздохнула и поднялась с парня, сбрасывая покрывало, а Певереллу не отказал себе в удовольствии еще раз осмотреть прекрасное тело Маккуин. «Ванна уже готова», — сказал парень, махнув головой в сторону двери. Француженка улыбнулась и попробовала встать, но, к удивлению парня, не смогла и упала на кровать. Впрочем, ее успели перехватить, и вместо простыни ее спина ощутила грудь парня, что приобнял ее руками за талию. «Похоже, я не смогу ходить, ноги как будто ватные», — призналась та, посмотрев на парня. «Тогда держись», — ответил тот, подхватывая ее на руки. «Это приятно», — призналась женщина, положив голову на плечо парня. Как бы странно это ни звучало, но за все эти годы у нее было всего два ухажера, и ни с кем из них она не чувствовала себя так приятно. К тому же, руки Мариуса были такими горячими. Парень на ее слова только хмыкнул и направился в сторону ванной. Войдя внутрь, парочка оказалась в просторном помещении, отделанном в белых тонах, создавая резкий контраст с предыдущей комнатой. В комнате была просторная ванная, которая сейчас была наполнена водой и из нее шел легкий пар. Также здесь были и душ с раковиной и унитазом. Хотя как гоблины протащили в замок последнее Мариус не знал, но был им за это благодарен. Закончив осмотр, Певереллу дошел до ванной и отпустил туда Аделайн, после чего зашел сам. Вода была немного горячей, и теперь царапины неприятно соднили, заставляя сморщиться. Едва парень сел, как к нему прижались спиной, а на плечо откинули голову. Мариус только хмыкнул и обнял женщину чуть выше талии, прямо под грудью, намеренно задев рукой и саму грудь. От этого женщина вздрогнула и прижалась к нему еще теснее. Через пару минут тишины Вейла захотела помыться, но когда ослабевшие ручки не справились с губкой и мылом, Мариус молча забрал их и сам взялся за дело. «Спасибо», — прошептала Аделайн, позволяя чужим рукам хозяйничать на ее теле. После вчерашнего она была жутко слабой, но очень счастливой. Прикрыв глаза, женщина расслабилась, разомлев от процесса принятия ванны. Неожиданно, ладонь лорда, что покрывала мылом ее грудь, задела сосок, отчего она едва слышно застонала. «Нравится?» — горячий шепот раздался в миллиметре от ушка вздрогнувшей Вейлы. «Да», — прошептала та, после чего открыто застонала, когда парень куснул ее за мочку уха. По телу пробежала сладкая дрожь. Далее мытье перешло ниже к плоскому животу, а после и к бедрам, которые парень поглаживал свободной рукой, доводя женщину из ступления. Неожиданно парень, как самый настоящий вампир, впился в шею Аделайн, оставляя еще один засос и вызывая стон. Вдруг по телу Маккуин побежали мурашки, когда та почувствовала, что руки парня стали двигаться вдоль бедер к промежности. От мысли, что они займутся сексом здесь и сейчас, женщина обняла парня одной рукой за шею и впилась ему в губы. «Ну же», — прошептала Аделайн, на секунду оторвавшись от губ Мариуса. В ответ она почувствовала, как в нее вторглось что-то и она застонала прямо в рот парня и сама стала двигаться, стараясь, чтобы пальцы вошли в нее глубже. Но неожиданно пальцы исчезли, а когда женщина хотела что-то сказать, она почувствовала, что парень стал подниматься на ноги вместе с ней, после чего ее прижали к стенке, а ее промежность почувствовала прикосновение чего-то горячего. От этого Аделайн застыла на месте в предвкушении. Секунда, и она громко застонала, когда горячий член проник в нее, дойдя до шейки матки, точно так же, как и вчера. Войдя внутрь Маккуин до предела, Мариус остановился, наслаждаясь ощущениями того, как сжимает его женщина. После чего парень принялся двигаться, вызывая томные стоны Аделайн и возбуждаясь еще сильнее. «А что у тебя здесь?» — донеслось до нее сквозь пелену наслаждения, Через секунду она почувствовала палец, что играл с ее второй дырочкой. «Стой, только не», женщина не договорила, так как она дошла до пика и сжалась неожиданно сильно, вызвав приглушенный стон у парня. Как только Маккуин немного расслабилась, парень вновь задвигался, начав двигаться гораздо глубже и сильнее. Женщина не сопротивлялась, лишь подмахивала ему и старалась за что-то ухватиться, но не могла, так как стена была гладкой и ровной. Спустя пару мгновений, она громко застонала и стала сильнее двигаться в такт с парнем, так как свободная рука Мариуса накрыла ее киску и стала массировать клитор. В таком ритме она смогла продержаться лишь 2 минуты, после чего второй раз дошла до пика, только в этот раз чувство наслаждения сопровождалось ощущением жара, что разливалось в ее матке. Тяжело дышащий парень покинул ее киску, пытаясь отдышаться. Через мгновение ему на плечо приземлилась головка Маккуин, дыхание которой было таким же, как у нее, к тому же по ней стекал пот, и одна капелька прошлась по виску, перешла шею и стекла в ложбинку меж грудей. От этого зрелища он вновь начал заводиться. «Ну как, тебе понравилось?» – спросил Мариус, отдышавшись. «Глупый вопрос», – промурлыкала та, повернувшись к нему лицом и затягивая его в поцелуй. Руки вновь обняли ее, а ладонь парня стиснула ее ягодицу, отчего она вздрогнула. Посмотрев вниз, Аделайн увидела, что член парня и не думала подать. От этого зрелища она сама начала возбуждаться, только в этот раз зудела не ее горячая киска, а ее ноющая в предвкушении попа. Мариус это заметил, после чего, чуть наклонившись вниз, ухватил туза бедра и поднял. Охнувшая женщина обхватила руками шею парня, а ногами пояс и прижалась спиной к стене. Смотря на лорда сверху вниз, Аделайн наклонилась и втянула Мариуса в еще один поцелуй. Сквозь поцелуй она почувствовала прикосновение головки члена к ее попке, а через мгновение и медленное проникновение, и не сдержалась от слабого стона боли. Все же член парня был далеко не маленьким, а она сама еще ни разу этим не занималась. «Прости», — сказал Певереллу, покрывая лицо женщины поцелуями. Сам парень тоже занимался подобным впервые. От его действий женщина обмякла и расслабилась. «Подожди», — сама Аделайн замерла с закрытыми глазами, стремясь распробовать новые ощущения. Мариус начал медленно двигаться, а женщина стала тихо постановать от легкой боли и наслаждения, медленно втягиваясь в процесс, и чем сильнее она втягивалась, тем сильнее подмахивала бедрами, а под конец и вовсе стала сама прыгать на члене парня, пока тот играл с ее грудью и клитором. Сам парень также был в подобном положении, попка Аделайн сжимала его очень сильно, и он едва сдерживался, чтобы не кончить. Решив приблизить кульминацию Маккуин, он вновь стал использовать Баубилиус на ее груди и клиторе. «Стой, только не это», – простонала Аделайн, не останавливаясь ни на мгновение. Женщина не продержалась и 2 минуты, с пронзительным стоном кончив и попкой, и киской, чувствуя, как ее попу заполняет сперма парня. Когда парочка отдышалась, Мариус отпустил женщину, и та встала на ноги, которые немного дрожали, и Вейла была уверена, что если бы не руки Певереллы, то она бы точно упала. «Думаю, пока что хватит», — на это та только кивнула, обнимая парня за плечи. После этого парочка ополоснулась прохладным душем, приходя в себя, и отправилась в спальню парня, причем женщина по-прежнему была на руках парня. Когда Мариус выбрался из своей комнаты и пришел в столовую, было уже почти 10. Их игры затянулись на час с лишним. Едва Певерел вошел в помещение, то сразу почувствовал на себе взгляды всех, кто собрался. Ехидные от Алексея с Блэком, эта парочка придурков спелась. Смущенные от Гарри и понимающие от Августа. О чем думали Нимфодора и ее тетя, парень не понял, так как первая не встречалась с ним взглядом, отводя глаза, а вторая прикрылась ледяной маской. «Доброе утро», — пропели русские с Блэком. «Ага», — буркнул Мариус, сев во главе стола и приветствуя всех остальных. Через 10 минут, когда все более-менее успокоились, объявилась Аделайн, одетая в черную юбку с аналогичного цвета рубашкой и колготки. Притом шея Вейлы была отлично видна, как и следы засосов и укусов, которые та не стала убирать. От этого Блэк присвистнул, Гарри с Нимфодорой покраснели до корней волос, даже Нарцисса едва заметно покрылась краской смущения. «Гарри, что за шум с утра?» – спросил Певереллу через час, когда все позавтракали. «Мне прибыло письмо», – ответил тот, а все остальные сразу же стали немного мрачными, включая Блэка, глаза которого потемнели. «От кого?» – спросил парень, отпив чай. «От министерства», – от этого опекун закашлялся. «И что там?» – прохрипел Мариус. Приглашение на какую-то конференцию, устроенную Дамблдором. Помимо нас приглашены все важные шишки министерства, главы отделов, сам министр, главы аристократии, даже Уизли, ответил Поттер с задумчивым лицом. Мы же в числе особенных гостей, которые непременно должны там быть, добавил мальчик. Любопытно, и когда эта конференция? Обратился к компании лорд. Через 2 дня, ответила нарцисса с таким же задумчивым лицом. Ясно, ответил Пивереллу. Спустя названный срок, Мариус с Гарри, Нимфодорой и Сириусом прибыли в атриум министерства, где уже сновали работники и прочие. Осмотревшись, компания заметила в дальнем конце огромного зала сцену с занавесками и прочим. Перед сценой были стулья для тех, что уже прибыли. «Пошли», — сказал парень, двинувшись туда. Все молча последовали за ним. Когда компания добралась туда, они заметили среди сидящих знакомые лица, в том числе Малфоев, Грингроссов, Ноттов, Уизли и прочих. Когда Пивереллы и остальные подошли туда, перед ними встал служащий министерства, который сразу проводил до их места, оказавшегося по соседству с Забини и Грингроссами. Поздоровавшись с коллегами, Пивереллу сел на свободное место. Рядом с достоинством опустилась Нимфодора, что уже привлекало внимание своей красивой внешностью и необычными глазами, что сразу бросались в глаза. А с другой стороны опустился Сириус, к которому внимание было приковано ничуть не меньше, чем к его племяннице. Гарри же сел чуть дальше в компании сверстников и сразу же влился в разговор с Забини. До начала конференции было еще 10 минут, потому Пивереллу принялся осматриваться, замечая в толпе знакомые лица. В компании Малфоя-старшего сидели Фадж Самбридж. Министр о чем-то переговаривался с лордом, а жаба смотрела на все вокруг, сохраняя на лице мерзкую улыбку. Также Мариус отметил Скитер, чье перо уже что-то чиркало в блокноте. Спустя 10 минут на сцене объявился Дамблдор, чей приход принес моментальную тишину. Одет директор был в яркую цветастую мантию с золотыми звездами. Встав в центре сцены, тот прокашлялся и начал. «Я приветствую всех, кто сегодня прибыл на эту конференцию». В ответ раздались аплодисменты от простых служащих и обычных магов, что прибыли сюда просто так. Данная публика, в отличие от приглашенных, стояла на ногах. Теперь же, о цели самой встречи, после этого вся аристократия напряглась. Как вы знаете, на нашу долю выпали тяжкие испытания, последним из которых стал лорд Волан-де-Морт, от имени Томаса толпа ахнула, а Мариус поморщился.